Она была в ужасном состоянии. Голова, грудь, плечи, лапы покрыты кровоточащими ранами. Вид совершенно больной. Я опустилась рядом с ней на колени, чтобы осмотреть раны. Эльса только движением глаз дала понять, что видит меня. Это было совсем неожиданно. Ведь ночью мы ничего не слышали, никаких намеков на схватку. Я хотела осмотреть раны, но Эльса, преодолевая боль, поднялась на ноги и медленно побрела к реке. Тогда я взяла таблетки, чтобы подложить ей мясо. Может быть, хоть таким способом удастся предотвратить заражение, раз она не позволяет прикоснуться к ранам. Минут 20 искала я Эльсу, но ее нигде не было. Оставив Джорджа разыскивать львят, я отправилась встречать наших гостей. Да, неподходящий момент для посетителей, тем более кинооператоров. Как бы ни вышло так, что им нечего будет снимать. Я сообщила им эту неутешительную новость и вскоре поняла, что в лице Дэвида и Джеффа нам посчастливилось узнать людей, по-настоящему любящих животных. Когда мы приехали в лагерь, Джордж уже вернулся, так и не разыскав львят. Пока гости устраивались, я опять отправилась за Эльсой и на этот раз нашла ее под кустом по соседству с кабинетом. Дышала она очень тяжело и не пошевельнулась, когда я стала отгонять мух от ее ран. Я вернулась в лагерь за водой и за мясом с таблетками. Дэвид тотчас вызвался помочь мне и донес до кабинета таз с водой. Никогда еще я не видела Эльсу в таком плачевном состоянии. Она не могла даже поднять головы, и мне пришлось помочь ей напиться. Когда она принялась за мясо, мы ушли, так как она ясно дала нам понять, что наше присутствие мешает ей. Мы сделали для Эльсы все, что могли, и теперь я отправилась с Джорджем за реку искать львят. Мы стали звать Джеффа, перебирая все слова, которыми обычно откликали Эльсу. Наконец, за кустом мы заметили одного львенка, но он тут же бросился на утек. Чтобы не пугать львят, мы возвратились в лагерь, надеясь, что они сами придут к матери. Первым объявился Джеспе. Около 6 часов вечера он пересек реку и подбежал к Эльсе. В это время с того берега донеслось мяуканье второго львенка. Эльса через силу спустилась к воде и позвала его. Это был Гупа. Увидев мать, он решился переплыть реку. Я принесла им мясо, и львята жадно принялись есть, но Эльса к нему не притронулась. Пока Джеспа и Гупа управлялись с мясом, мы отправились с гостями погулять вдоль реки. А когда вернулись, то к нашему удивлению увидели Эльсу на крыше лендровера перед нашими палатками. Мы сели ужинать в нескольких метрах от нее, однако она не обращала на нас никакого внимания. Нас очень беспокоило отсутствие Эльсы маленькой, но и она явилась в лагерь вскоре после того, как мы легли спать. Сразу после полуночи семейство ушло, а затем мы услышали голос свирепой львицы. Днем Эльса не показывалась, так как свирепая львица все еще держалась поблизости. Джош видел ее на больших скалах. Она рычала и в следующую ночь. Мы волновались за Эльсу, и как только рассвело, Джош отправился вдоль берега в одну сторону, а я с Македе, Нуру и одним объездчиком другую. На всякий случай мы захватили с собой питьевой воды. В километре от пограничной гряды нам встретился след Эльсы. Так далеко она еще никогда не забиралась. Я позвала ее, она вышла из-за скал и, убедившись, что все спокойно, вывела львят. Они так хотели пить, что чуть не вырвали у меня из рук пластмассовый тазик, в который я наливала воду. Когда мы отправились в обратный путь, Эльса и Джеспе стали недоверчиво обнюхивать объездчика. Я посоветовала ему не двигаться, и он стоял как укопанный, но по лицу было видно, что ему не по себе. Получив миг, я послала его вперед вместе с Македе. Раны Эльсы немного поджили, но все еще нуждались в лечении. Мне пришлось долго уговаривать семейство, прежде чем они согласились идти с нами, и мы не спеша двинулись к лагерю, но он унес мое оружие. Потом я отправила его вперед и попросила предупредить Дэвида о нашем приходе, чтобы тот смог снять Эльсу со львятами во время переправы через реку.